Эпилог. 6 месяцев спустя. Они медленно гуляли по Сентябрьскому парку, лениво вороша ногами желтые листья, обильно устлавшие землю. Восстановившийся после погружения Рома, успевший даже неплохо так подкачаться, и молодая, цветущая красавица, недавно ставшая его невестой. Уже по-настоящему. Им бы радоваться да наслаждаться счастливой жизнью без войны, которая на несколько месяцев стала неотъемлемой частью их судеб. Но они не были веселы, нет. Более того, совсем недавно молодые едва ли не вдрызг разругались из-за непростого решения Романа, которому так противилась Оля. Все дело в том, что Самсонов записался бета-тестером в новый проект Intel и уже подписал договор. У парня была веская причина – деньги. Ему были нужны деньги. Много денег. И не только на свадьбу. Его месячная задержка в капсуле имела совершенно неожиданные последствия. Отчим, который поддерживал с парнем ровные и добрые отношения, не претендуя, впрочем, на истинно отцовское звание. Но он, как оказалось, полюбил парнишку гораздо сильнее, чем мог себе даже представить. Да еще и жена, мама Ромы, едва ли не через день срывалась по любому поводу, а после подолгу рыдала одна в своей комнате, не подпуская к себе. Короче, нервы мужика совсем сдали. И хотя он вроде бы нормально дождался возвращения пасынка и его полного восстановления, успел даже порадоваться будущей свадьбе Ромы с красавицей Олей, но месяц назад его свалил инсульт. Нервное потрясение, волнение сделали свое дело, и хотя врачи вытащили отчима из кризиса, для полного восстановления ему нужны были дорогие препараты реабилитации. Очень дорогие препараты. Семья Самсоновых не могла позволить себе их купить, и молодые уже отменили свадебное торжество, решив лишь скромно расписаться. Но сэкономленные деньги все равно составили едва ли десятую часть требуемой суммы. И тут вдруг предложение Александра, озвученный от лица игровой компании, создавшей новый проект «Варяжское море». Погружение в качестве бета-тестера – полная гарантия сохранения жизни и здоровья, день за 10 в игровом мире, и кругленькая сумма денег при выполнении главного условия. Бета-тестер должен пройти всю игру за один раз, прогрессировав от простого землепашца до государя уровня скандинавского конунга, английского короля или славянского князя. Оля была против. Нет, не так. Оля была очень против, и предшествующий их прогулке скандал был крайне жестким. Девушка отлично помнила, каково ей было ждать любимого, застрявшего в виртуале, и какого напряжения стоило ей удержаться в аватаре без капсулы, дав возможность Роме покинуть игру. У нее ведь давление тогда подскочило до 190 на 100. Мещерякова сама едва ли не заработала инсульт. Она молила изменить решение, плакала, напоминала о риске, справедливо утверждая, что Александр никак не может гарантировать полной безопасности. Тщетно. Последним средством, которое девушка пустила в ход в этом споре, было заявление о расторжении помолвки. Да только Ромка после этого вспыхнул и, не сказав ни слова, выскочил из квартиры. Догнала она его уже на выходе из подъезда, бросившись на шею со словами: «Мне без тебя жизнь не нужна». И вот, окончательно примирившись, они гуляли теперь по парку, и каждый думал о своем, одновременно радуясь тому, что вторая половинка находится рядом. Наконец, посмотрев на клонящееся к закату солнце, Рома произнес: «Погружение уже завтра. С мамой я поговорил. Она, конечно, переживает, но все же не как ты. Если хочешь, ты можешь пока пожить с ней, ну или у Саши, я договорился. Он скучает по тебе». «Хорошо». «Оль». Самсонов остановился, развернувшись к Мещеряковой, внимательно посмотрел в ее лучистые глаза. В них отражалось солнце, но согревали они гораздо сильнее, чем небесное светило. «Я люблю тебя». «А я тебя». Девушка доверчиво прильнула к парню, и так они простояли несколько минут, не размыкая объятия. После чего Оля также внимательно посмотрела на заходящее солнце, а затем игриво прошептала на ушко своему жениху: «Какие же мы глупые. Твое погружение уже завтра, а мы теряем время на какие-то скандалы». Рома лишь засмеялся, не став напоминать, что начала выяснять отношения и ругаться его невеста, а он лишь из раза в раз повторял, что не отступится от своего решения. «Ну что тогда заказываем? Пиццу или роллы?» Девушка так лукаво усмехнулась и промурлыкала: «Ты хочешь так легко от меня отделаться? Значит, идем в магазин, там покупаем кучу шоколада, какао, лимонад, заказываем пиццу и роллы. Этой ночью ты не будешь спать, любимый, даже не надейся. Тебя ждет такой марафон девчачьих фильмов». «Не-не-не, я хотел «Царство небесное» пересмотреть, первый сезон «Викингов», «Храброе сердце» и что там еще по теме». Оля обхватила любимого за шею, стремительно, но не больно куснула за щечку, после чего безапелляционно ответила: В игре навоюешься. А я хочу посмотреть с тобой двойную жизнь Чарли Сан-Клауда, папе снова 17, как отделаться от парня за 10 дней. Ты должен мне уступить, я невеста. Молодой человек в ответ крепко шлепнул свою избранницу по ее соблазнительной пятой точке. Ты же вроде сказал, что не выйдешь за меня. Не дождешься. Тогда пиццу мясную. С морепродуктами. В роллах тебе морепродукты будут. Тогда сырную. Ладно, и сырную, тогда и мясную. Но мясную ты не ешь? Да с чего вдруг-то? И так они шли, крепко обнявшись, подкалывая, споря друг с другом и испытывая при этом невероятное счастье от того, что находятся рядом, вместе. И впереди у них была целая ночь, роллы с пиццей, шоколад и какао с лимонадом. Целая ночь, которую они запомнят на всю жизнь.